Глава 12. Лоррейн. «Но я ведь видела...» В груди пылал огненный ураган из смеси совершенно противоречивых эмоций, неверия в происходящее, радости спасения и щемящего чувства наполненности в душе от воскрешения ее умершей половины. «Все видели тебя мертвым!» Кранмерт с трибуны торжествовал, он даже объявил, что пульса не было. «Фредерик не стал бы тебя прикрывать». Он и не прикрывал. Дэймон притормозил у съезда на основное шоссе и вопросительно взглянул на меня. «Куда дальше? И где Артур с Лизой?» При упоминании имен родителей малышка, до этого притихшая, оживилась и вновь принялась хныкать. «Тише, милая», — прошептала я ей, обращаясь уже к Дэю, произнесла. «Я не знаю, но очень надеюсь, что они выбрались. Должны были выбраться». При мысли, что Лизу и Арта вновь могли схватить, сердце резануло пополам. Я больше не выдержу этого порочного круга. Пусть хоть один раз Франц поверит в меня и сделает так, как я просила. Я ведь вытащила малышку из лап подонков. Все, конец. Осталось только счастливое воссоединение будущей семьи, и моя роль в этой истории будет выполнена. «Мы не можем ждать их здесь», — поторопил Сакс. «Но есть вариант отправиться к Картеру». «Как ты вообще нас нашел?» — перебила я. «Откуда узнал, где нас искать и как, черт возьми, выжил?» «Значит, к Артуру». Сам за меня ответил Дэй и вырулил на широкую дорогу. «Начать, наверное, стоит с того, что из библиотеки я вышел за тобой ровно через 10 минут. Меня спасли очки». Он коснулся тонкой оправы. «Определитель оружия». Я заметил снайпера за несколько секунд до выстрела. «Думаю, за мной или за тобой следили, иначе подобной готовности не объяснить». Я завороженно смотрела на мужчину, который сейчас вел машину и с удивительно собранным лицом рассказывал подробности своей смерти. «Тебе повезло, что ты вышла первой. Они приберегли выстрел для меня, но я успел предпринять меры. Все считали трость оружием, но на деле это хитрый медицинский артефакт, способный в экстремальном случае останавливать все процессы в организме. Выглядит как смерть. Оно и было смертью. Пулю я остановить был не в силах». Мой взгляд скользнул ниже от лица и остановился на груди. Разумеется, под рубашкой и жилетом ничего не было видно, но только сейчас я вдруг отчетливо поняла, что лицо Сакса не сосредоточенное, а напряженное от едва сдерживаемой боли. Плотно сцепленные зубы и экономная речь. «Из морга меня выкрал Ричард. Он же вывел из стазиса, заранее найдя какую-то не очень опытную девчонку-целительницу». Продолжал он. «Не все из бюро перешли на сторону Крастера. Многие остались верны мне и даже автомобиль вывезли из гаража. Вот и целительница, как выяснилось, раньше работала в научном отделе. Она вытащила пулю из груди, а после сумела заново запустить сердце. На большее у нее просто не хватило сил. У меня, впрочем, тоже. Что сумел, то заживил. Увы, я не настолько силен, как мой настоящий отец». «Сколько человек знает, что ты выжил?» «Достаточно много, чтобы это вновь стало достоянием общественности через некоторое время. Многие люди помогли мне узнать, где Картер... Но когда я направился к нему, немного не успел. Ваш с Артуром след простыл, а Картер на полном серьезе пытался расстрелять мой автомобиль. Он решил, что использование Крастером моего Олд-Ройса — специальная уловка по дезориентированию противника». «Даже удивительно, что он промахнулся. Пусть и за очень короткое время, но Картера я узнала как профи очень неплохо. Достаточно для того, чтобы решить никогда с ним не враждовать». Он бы и не промахнулся, если бы не увидел, кто за рулем. Дэймон, немного отвлекшись от дороги, перевел взгляд на меня. «Тебе нужно переодеться, ты вся мокрая. И ребенок...» Его голос сделался растерянным. «Ее ведь необходимо покормить». «С одеждой можно повременить», — отозвалась я, поправляя крохи одеяльца. Малышка от мерного движения в автомобиле уснула и сейчас впервые с момента нашего с ней знакомства выглядела спокойно и умиротворенно. Нужно как можно скорее найти Лизу. Сейчас я сильно пожалела о том, что не получилось разжиться молоком у той женщины-доктора. Надо было пригрозить револьвером и забрать бутылочку. Все равно врач потом подняла панику, а так у меня хотя бы осталась еда для крохи. Звук выстрела прервал мои размышления. Я вздрогнула и обернулась назад. Машину догоняли. «Быстрее!» — взмолилась я, но Дэймон и без меня все понял. Еще через несколько хлопков я поняла, что нашу машину на полной скорости несет в кювет. Стреляли по колесам и попали. «Держись!» — прошипел Сакс, из последних сил удерживая машину на дороге, не давая ей улететь на обочину и перевернуться. Нас понесло боком по дорожному полотну. В какой-то момент раздался скрежет металла от стираемых ободов колес. От жуткого звука проснулась кроха и тут же заревела. Мне и самой хотелось выйти от отчаяния, потому что стоило Олд-Ройсу остановиться, я увидела, кто к нам вышел из нескольких машин. Крастер и Флора в сопровождении пятерки крепких охранников. Эти люди выволокли Сакса из машины и буквально бросили под ноги Тамми. Со мной обошлись более бережно, но ровно до того момента, пока не отобрали из рук малышку, а меня швырнули точно так же. Приземление вышло на редкость неудачным, и без того травмированная нога хрустнула, и я заскулила от боли. «А я говорила тебе, еще когда пропало его тело, что Сакс жив», — с улыбкой обратилась к Крастеру Флора. При этом взгляд ее был устремлен на меня. Она явно наслаждалась своим положением превосходства. «Но ты отказался верить». «Всегда знал, что Кранмерт неудачник. Даже прибить его не смог», — отозвался Тамми. «Но ничего, на этот раз я лично убежусь, что из могилы этот труп больше не встанет». «А если все же встану?» — с вызовом произнес Сакс. Он старался держать лицо, но я видела, с каким трудом дается ему каждое слово. Его падение тоже было не самым лучшим. «В лес этих двоих», — приказала Флора, напрочь игнорируя фразу Дэймона. Грубые руки подхватили меня под локти и волоком потащили вглубь чаще. Как назло, в этот поздний час мимо не проехало ни одной машины, и кричать о помощи было некому. А даже если бы и нашлись смельчаки, решившие остановиться, думаю, их ждала бы незавидная участь случайных свидетелей. Крастер остался на дороге у машин с одним охранником и малышкой, которая рыдала так, что даже сотни метров леса не стало преградой для звука ее плача. За нами, в чащу, с видом палача пошла Флора. «Вот здесь», остановившись на относительно ровной поляне и осмотревшись, произнесла она, «для могилы сойдет». Она подняла на нас взгляд, прицелилась револьвером мне в лоб и сделала шутливый выстрел. «Пиф-паф!» — хохотнула она. «Что, крошка Ло, думала, так просто расстанешься с жизнью? Как бы не так». Крастер четко выразил желание убедиться, что Сакс будет похоронен в могиле, а для этого ее сначала нужно вырыть. «Принесите кто-нибудь лопату». «Ты больная!» Процедила я, не понимая, что вообще произошло с головой этой женщины. Я знала ее совершенно другой. Да, Флора и раньше не была идеалом доброты, но и такой тоже не была. Со стороны Дэймона раздался слабый стон. Сейчас бессознательно обвисшего Сакса держали под руки двое охранников, будто он мог вырваться и раскидать их, как игрушки. Хотя даже в темноте леса я видела, как под его грудью расплывается алое пятно. Флора подошла ближе, одернула жилет и рубаху, обнажая пропитанные кровью бинты. «О!» — довольно протянула она. «А кто-то и без посторонней помощи скоро будет трупом. Лоре придется копать быстрее». У меня же внутри царило полное ощущение того, что если сердце Дэймона остановится еще раз, мое сделает то же самое. «Ты ведь не была такой!» — выкрикнула я. «Что с тобой произошло?» «Мы никогда не ладили, но не до такой же степени, чтобы предать Арсамас и друзей!» «Да что ты вообще знаешь?» Она обернулась в мою сторону и медленно подошла ближе, чтобы в самое лицо прошипеть. «Родина предала меня первой!» «Артур, может, рассказывал тебе про две баночки с зельем, которые на сутки могли сделать любую девушку суккубой?» Я едва заметно кивнула, продолжая молча смотреть ей в глаза и искать признаки прежней Лоры. Артур, возможно, и сам был не в курсе, но первую тоже приняла я, когда меня подослали к Кранмерду. Ничего сложного в этом не было. Выпила, подошла, соблазнила. Даже поцелуй вышел удивительно легко. А создание иллюзии заняло несколько мгновений, после чего я стерла Фредерику память о ночи. Я выполнила все, что от меня требовала Родина. Написала отчеты о Гюсту Францу, и он остался невероятно доволен полученной информацией. А дальше я поняла, что со мной что-то происходит. Часто болела голова, начались неконтролируемые приступы агрессии. Я скрывала свое состояние сколько могла, но очень быстро догадалась о причинах. А после мне дали новое задание. Я ведь была уже опытной в использовании зелья. И мне вручили вторую склянку и приказали соблазнить Сакса, сообщив, что к этому подобраться будет намного сложнее. Тогда-то я и поняла, что империи на меня плевать. И я была вынуждена искать в Панеме тех, кто мне поможет не сдохнуть раньше времени. «Это предательство», — процедила я. «Ты могла рассказать обо всем Агюсту. Он бы придумал, как тебе помочь». «Ты идиотка!» Флора схватила меня за ворот и сильно тряхнула. «Думаешь, он не был в курсе?» «Да они все знали с самого начала. Я была для них расходным материалом. Зачем Агюсту портить еще одного агента, если я уже была отработана и испорчена?» «С чего ты вообще это взяла?» «Они все знали историю твоей матери. Кристал Бристоль. Здоровая девушка, неожиданно сошедшая с ума. Правда, надо отметить, из-за тебя у нее процесс был более стремительным». Она отпустила мой ворот и ткнула меня пальцем в грудь. «Беременность с суккубой добила твою мамашу. Мозг обычного человека не способен справиться с вашим даром. Мы, человечки, слишком слабые для этого». «Бред. Откуда ты это все знаешь?» Я не собиралась верить ни слову этой сумасшедшей. Флора явно была не в себе. «Жена Крастера не просто целительница. Она была благотворителем психиатрической лечебницы Святого Марка и очень заинтересовалась девушкой, которая сошла с ума без причин. Кристал иногда приходила в себя от припадков и вполне адекватно рассказывала о своей жизни. О зелье, о твоей приемной мамаше Торане и папаше Аластаре. Тогда-то Тами и пришла в голову идея, что если зелье усовершенствовать, научиться передавать дар, например, мужчинам или нужным женщинам, то это откроет невиданные перспективы. Оставалось только убрать побочный эффект безумия. Одна беда. У них не было образцов зелья. Долгие годы они держали в заперти зрелых суккубов и пытались его воссоздать на их крови. Бывший генерал Сакс даже поддерживал эту затею и оказывал немалую помощь. Вот только пока я не привезла действующий образец в обмен на помощь, дело толком не сдвинулось. Тем зельем, что у них выходило, можно было выкашивать народы. Подопытные сходили с ума за несколько недель. «Это бесчеловечно», — прошипела я. «Зато дало шанс выжить мне». Флора встала и отошла от меня на несколько метров. «Видишь же, я до сих пор жива и относительно трезво мыслю». В этот момент вернулся один из охранников. Мне бросили лопату и приказали копать. «Не буду. Все равно пристрелишь рано или поздно». «Будешь», — прошипела она и приставила дуло к виску бессознательного Дэймона. «Представь, что пока ты роешь ему могилу, он живет. И чем глубже и старательнее будешь рыть, тем дольше он будет дышать. Как тебе такое предложение?» Я задохнулась от бессильной ярости. Флора же продолжала. «По мне отличное. Есть в нем что-то трагично безысходное. Ты копаешь ему место, где он будет гнить, и одновременно с этим продлеваешь жизнь. Разве не замечательно?» «Нет». Я все же притянула к себе лопату за древко и принялась медленно ковырять мерзлую землю. «Буду тянуть время, сколько смогу». «Активнее!» — рявкнула Флора и выстрелила в воздух, а в следующее мгновение коснулась раскаленным дулом виска Дэймона. Он застонал еще сильнее, но в себя так прийти и не смог. «Не могу!» — сквозь слезы произнесла я. «У меня нога сломана. А лучше бы ты голову сломала!» Следующие минуты я изображала активность с лопатой, судорожно соображая, что могу сделать. Оружия нет, помощи ждать неоткуда. Где-то там по-прежнему разрывается от плача малышка, а я тут копаю могилу любимому человеку. Флора же скучала. В какой-то момент из-за деревьев вышел Крастер. Ребенка с ним не было. Он бросил бывшей шпионке Арсамаза пару слов о том, что его жена уже пришла в себя и скоро приедет забрать новорожденную. «Кончай уже с ними», — приказал он, глядя на меня и на Дэймона. «Поразвлекалась и хватит». «Но вы же обещали». Она выглядела по-детски обиженной, будто изо рта конфету забрали. «Я обещал месть, если она не будет во вред основному плану. Сейчас же мы теряем время». «Полно, Флора, ты так натворила бед. Вначале со своими анонимками Сакс, затем люстрами. Можешь просто пристрелить их». «Я не хочу просто, иначе...» Она набрала в легкие больше воздуха и очень вкрадчиво проговорила. «Коды доступа к большинству взрывчатки под столицей до сих пор у меня. Вы же не хотите, чтобы однажды на воздух взлетело все, что вы с таким огромным трудом завоевывали?» «Не хочу», — ответил Крастер. А в следующий миг раздалась автоматная очередь. Я вздрогнул от неожиданности, и тут же в голове пронеслась мысль, что Тамми просто надоели выкрутасы Флоры, и он решил ее убрать. Но оседать на землю стал сам Крастер. На его пальто расцветали кровавые цветы от пуль, прошедших на вылет. Время будто замедлилось, потому что из-за деревьев зазвучали все новые выстрелы, беспорядочные, словно стреляющий просто палил примерно по одному уровню без разбора, куда именно. На землю упала Флора. Крупный калибр разнес ей лицо. Вооруженная охрана Крастера бросила на землю Дэймона и попыталась отстреливаться, но они не успели даже вскинуть оружие. Смерть настигла их. Но даже после этого, еще некоторое время, пули летели над моей головой. Они прошивали крону деревьев, летели щепки, а я ползла к Саксу, желая только вытащить его из зоны огня и убедиться, что он не пострадал еще больше. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Вокруг повисла звенящая тишина. А может быть, у меня просто заложило уши? Я не знала, что будет дальше. Друзья или враги пришли на помощь. Из-за деревьев показалась тонкая фигура, неровно стоящая на ногах, но все упорно идущая ко мне. Взгляду не сразу удалось сфокусироваться и опознать человека. «Лиза!» Неверяще выдохнула я, пораженная зрелищем. Опустив автомат, сестра медленно двигалась в мою сторону. На лице полной отрешенности, я даже не могла подобрать слова, чтобы описать ту эмоцию, которую сейчас выражала Лиза. Отчаяние матери, доведенной до последней точки кипения. Только сейчас я поняла, что детского плача больше не было слышно. Испугавшись самого страшного, я нашла силы выдавить. «Где твоя дочь?» «С Артуром, он без сознания». Лиза добралась до меня и протянула руку, помогая встать. Хотя и сама после родов стояла едва-едва. Он пострадал сильно в схватке с оставшимся там охранником. Пришлось действовать тихо. Я слушала ее голос, и до меня медленно доходил другой факт. То, что моя сестра убила кучу людей. «Не смотри на меня так», — словно прочитав мои мысли, произнесла она. «Это цена нашей свободы. Кто-то должен был ее заплатить, а сейчас нам нужно уходить». Я, наконец, добралась до Сакса, приложила руку к его пульсу и, только убедившись, что он жив, немного успокоилась. «Вначале вытащим его отсюда. Не знаю как, но надо». «Правду говорят, что человек в стрессе способен на все». Это были самые долгие метры в моей жизни. Я опиралась на чертову лопату, пока пыталась идти, чтобы не наступать на больную ногу. Лиза ковыляла рядом, и вдвоем мы тащили Сакса, который на полпути обратно пришел в себя и последние метры кое-как, но перебирал ногами сам. Дар целителя помогал ему немного затягивать собственную рану и не быть сейчас обузой. Каждый из нас был слишком подобен калеке, чтобы справиться с чем-то самостоятельно. Мы перебрались в одну из машин, на которой приехал Крастер с Флорой. Она была нашим пропуском, чтобы выбраться за пределы столичного округа и пробиться на юг. Там все еще оставались наши люди, и был шанс вернуться в Арсамас. «Я не смогу вести машину с поврежденной ногой», — отчаянно проговорила я и перевела взгляд на Лизу. «Ты умеешь водить?» Она отрицательно покачала головой. Глядя же на Сакса, который в любой миг мог сам провалиться в небытие, и речи не могло быть, чтобы посадить его за руль. «Я могу привести в чувство Артура», — произнес он. «Залечить твой перелом у меня не хватит сил, но его раны подзатяну, но при этом, скорее всего, отключусь сам». «Не вариант», — воспротивилась я. История уже знала одного Дэймона, который, спасая человека, отдал свою жизнь. Я не хотела повторения. «Вариант», — отрезал он, не желая слышать возражений. «Иначе отсюда никто не выберется». Мне пришлось отключить все свои чувства и слушать только голос разума, чтобы позволить Саксу подлатать Артура. Напряжение было видно на его осунувшемся лице, а я только сейчас заметила, что где-то в лесу Дэй потерял очки. Пот со лба застилал глаза, которые словно слипались от тяжелой сонливости, а после закрылись. Франц пришел в себя спустя несколько минут. Открыл глаза, и, слава богу, ему не пришлось долго объяснять, какой ценой куплено его сознание. А мне оставалось только сидеть и обнимать бесчувственного Дэймона, прислушиваться к его слабому дыханию и верить, что через мгновение обязательно последует следующий вдох, а затем один и еще один. Артур завел машину и ударил по газам. Рядом с ним на переднем сидении тихонечко расположилась Лиза. Она обнимала малышку, неотрывно глядя на, наконец, успокоившийся комочек счастья. Автомобиль с нами мчался вперед по дороге, унося прочь из проклятой столицы и ненавистной страны.